как-то струной гитарной пришью я к музыке слова. Под грохот барабаны я путешествую вдоль шва. Когда струной гитарной пришью я к музыке слова. Под грохот барабаны я путешествую вдоль шва.